Привет! Это редакция «Трендбукс». Книги, написанные с любовью. Хелена Хейл. «Замри для меня». Издательство «Клевер». Книгу читает Елизавета Чебан. Посвящается моей маме Лиле. Пролог. Майкл вышел на остановке Оклейк-Уэй, бросил скейтборд на влажный асфальт и, запрыгнув на него, направился в сторону Юго-Восточного университета. Вокруг возвышались покрытые снегом горы, которые так восхищали туристов и которыми так гордились местные жители. Майклу же этот вид действовал на нервы. Как и родители, твердившие, что в штате Аляска много перспектив. Он мечтал перебраться в оживленный, шумный, теплый Нью-Йорк с его стремительным ритмом. Университет вытянул из него все силы, но оставил крупицу надежды. В конце концов, высшее образование должно было хоть как-то помочь ему с переездом и поиском работы в сфере недвижимости. В 2006 году продавать и сдавать в Джуно было нечего. Шерстяная, синяя в черную клетку рубашка Майкла развивалась на ветру, как и его длинные светлые волосы. Он перепрыгивал лужи, двигаясь к парковке. Воды озера Оклейк переливались на солнце, ослепляя Майкла. Пришлось нацепить солнцезащитные очки. Сентябрь в Джуно никогда не был жарким. Температура не поднималась выше 9 градусов. Но если солнце светило, то безбожно и толком не грея. «Эй, Майкл!» — окликнул его Гарри, лучший друг-скейтер. Майкл спрыгнул с доски, и они обменялись своим собственным приветствием, включавшим в себя щелчки, хлопки и столкновения животами. Машин на парковке было мало, как и всегда по понедельникам. В этот день ставили мало пар, так как некоторые студенты были просто не в состоянии дойти до учебного заведения после бурных выходных. Гарри и Майкл подружились еще на первом курсе. Два изгоя быстро нашли общий язык, а к третьему году обучения их дружба стала еще крепче. Они даже планировали вместе перебраться в Нью-Йорк. И все же одна из машин привлекла внимание Гарри. «Смотри, какая цыпочка!» — шепнул друг, указывая татуированным пальцем на девушку за рулем синего Opel Corsa. «Кажется, она с выпускного курса». «Да она с тебя глаз не сводит, чувак», — кивнул Майкл, улыбаясь. Гарри смущенно улыбнулся в ответ. Он был не робкого десятка, наоборот, флиртовать с совершенно незнакомыми девушками в его стиле, но незнакомка была высокого ранга. Брюнетка, глаз не рассмотреть, аккуратный носик в меру пухлые губы, высокий бюст. «Она не просто не сводит с тебя глаз», — вдруг заметил Майкл. «Она, по-моему, и не моргает вовсе». Тревожное чувство задребезжало под ребрами. Гарри запрыгнул на доску и подъехал к Опелю. Майкл боялся сдвинуться с места. Тревога завладела всем телом, но он все же заставил себя сделать несколько шагов к машине. «Привет, красотка!» Гарри постучал по лобовому стеклу и заглянул внутрь. «Вот черт! Майкл! Майкл, звони копам!» Майкл чуть не рухнул на землю, но взял себя в руки и набрал телефон экстренной службы, а затем нехотя доковылял до друга, чтобы объяснить ситуацию диспетчеру. «Полиция штата Аляска, что у вас случилось?» — ответил голос на том конце. «Мы здесь... Девушка, она мертва. Ее одежда в крови». «Мертва? Вы убили ее или нашли? Она точно мертва? Где вы находитесь?» «Нет, мы нашли ее на парковке Юго-Восточного университета. Она сидит за рулем автомобиля Opel Corsa. Номерной знак...» Майкл продиктовал цифры, не понимая, как он смог так четко их выговорить, когда внутри был панический апокалипсис. Раньше он видел трупы только по телевизору. Гарри расхаживал из стороны в сторону, держась за голову и нервировал его своим мельтешением. Закончив разговор с диспетчером, Майкл отошел от машины. «Ну?» «Они едут. Нас попросили дождаться полицию для дачи свидетельских показаний». «Потрясающе! Дерьмо!» Гарри пнул доску, и та, перевернувшись в воздухе, упала прямиком в лужу. В это мгновение Майкл подумал, что еще никогда горы не казались ему такими красивыми. Он не сводил с них глаз до самого приезда полицейских.